Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю свою проповедь я озаглавливаю «Тени жизни», в основании которой я беру два стиха из Священного Писания. Первый стих, цитирую, «И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите». Все это на меня. Бытие 42:36. Второе место, цитирую. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. В высказанных словах из Священного Писания, в которых мы видим две личности – патриарха Иакова из Ветхого Завета и святого апостола Павла из Нового Завета. В словах этих говорится относительно жизненных проблем, в которых мы видим два диаметрально противоположные взгляды на жизненные проблемы, которые я называю тенями жизни. Хочу иллюстрировать это следующим примером. Однажды небольшая группа альпинистов захотели увидеть восход солнца с весьма высокой горы, пик которой был выше туч. Когда они находились наверху этой горы, то внизу на земле свирепствовала страшная буря. Под ними клубились грозно черные тучи, в которых время от времени сверкали ослепительно яркие молнии и, подобно змеям, прорезывали черные тучи, освещая их яркими огнями, а могучие раскаты грома потрясали основами этих гор. Альпинисты, когда они смотрели с горы вниз, то они могли видеть, что-то страшное творилось внизу. Но стоило им поднять свои глаза вверх с этого места, то они видели чистое голубое небо, на котором торжественно восходило солнце и своими жизнерадостными лучами призывало все к жизни, труду, радости и миру. Какая замечательная картина вверху и существующий контраст, когда они смотрели на бушующую бурю внизу. И все это они наблюдали с одной и той самой горы. Зависело все от того, куда они смотрели, вверх или вниз. Приведенные выше два стиха из Священного Писания как раз иллюстрируют противоположность взглядов двух верующих людей. Ними были патриарх Иаков в Ветхом Завете и святый апостол Павел в Новом Завете. Иаков смотрел на все свои жизненные проблемы, как истинный пессимист. Он смотрел сверху вниз, через свои черные очки своего телесного характера. Поэтому ему казалось, что вокруг него громоздятся все несчастья, и это заставило его с горечью сказать «Все это на меня или против меня». Иаков своими плотскими очами смотрел сверху вниз и страдал авансом наперед от того, чего никогда не сталось в его жизни, а было лишь в его воображении. Безусловно, святый апостол Павел гораздо больше страдал, нежели Иаков, но стоит посмотреть, с каким оптимизмом он смотрит на свои тени жизни. Он говорит, верующему и любящему Бога все содействует ко благу. Из этого весьма очевидно, что апостол Павел не смотрел сверху вниз, а наоборот, снизу вверх, не на то, что происходило с ним и вокруг него, а на то будущее, которого он ожидал. Цитирую, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Евреям 11:10. Когда-то я читал про одного старого профессора, который напоминал мне чеховский рассказ «Человек в футляре». Профессор, о котором я хочу говорить, имел такой обычай, что даже в самую наилучшую погоду носил на себе дождевой плащ, на своих ботинках калоши, на руке зонтик и черные очки. Его излюбленными темами были, как ничтожна и малоценна человеческая жизнь. Все то, что наивные люди называют счастьем, это лишь призрак обманчивой иллюзии о воображаемом счастье. Студенты хорошо знали взгляды своего профессора, поэтому в одно весьма прекрасное утро, когда все вокруг дышало негой жизни и чарующей красотой, цвели деревья, воздух был наполнен ароматом волшебницы весны. Студенты позвали своего профессора и спросили его: «Господин профессор, не правда ли, какой сегодня чудесный день?» Профессор, как всегда, в калошах, плащу, с зонтиком и в черных очках. Он долго смотрел на голубое безоблачное небо, подобное лицу пробудившегося от сладкого сна ребенка, но ничего не мог найти несовершенного, потому что день был действительно прекрасен. Он с печалью посмотрел на группу наблюдающих за ним студентов и с печалью сказал: «Ах вы, наивная и неопытная молодежь! Неужели вы думаете, что такое утро будет всегда?» Мой товарищ однажды говорил мне про одного проповедника в Украине. Когда он проповедовал о небе и небесной славе, которая ожидает верующих потусторонней жизни, то почему-то всегда указывал своим пальцем вниз. Из его жеста можно было заключать, что это царство, слава и радость, о которой он говорил, находится где-то там, куда он указывал своим пальцем. То есть, когда каждому дадут 3 аршина земли. Таким был Иаков. Он всегда ожидал худшего, смотря на жизнь через черные очки своего плотского характера. Но не таким был святый апостол Павел. Он был оптимистом. Он даже из тюрьмы в своих письмах к верующим, находящимся на воле, писал: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Филиппийцам 4:4. Может быть, он был неискренним, говоря это? Нет, в его словах чувствуется искренность и правда. Говорил он так, потому что его взгляд был направлен в ином направлении, снизу вверх, не на временное проходящее, а на вечное. Закономерность реальности в жизни. Слово Божье говорит: «Что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. Иаков 2 раза обманул своего старшего брата Исава. Он забрал от него первородство, а потом забрал обманом благословение отцовское. Иаков, делая так, он обманул своего слепого, потерявшего зрение отца, говоря, что он есть его сыном Исавом. Это было Иаковым сеянием. Для того, чтобы Иаков пожал то, что он посеял, ему приходится убегать из своего родного дома, потому что Исав хотел убить его. Иаков убегает к Лавану, родному брату своей матери Ревеки. Слово «Иаков» означает «хитрый», но теперь он посылается своей матерью Ревекой к Лавану, который был еще хитрее Иакова. Иаков обманул своего брата и своего отца, но Лаван обманывает Иакова не 2 раза, а 10 раз, назначає йому плату за його роботу. Яков обманув свого сліпого отця, Лаван же обманув не сліпого, но хорошо видящого Якова, подставив місто Ревеки, за которою Яков служив Лавану 7 лет, под сліповатою свою старшою дочь Лію. Яков дійсно пожинає то, що він сіяв, тільки ще з процентами. Плотський характер Якова. Вследствие своїх хитростей і комбінацій йому пришлось убігати з дому свого отця. Какое тяжелое настроение должно было царить в душе убегающего Якова. Последний раз он оглядывается на все дорогие места его детства, дороги и тропинки, по которым он ходил и бегал в детстве, где он так щедро был пригрет любовью своей матери Ревеки. Те, которые переживали подобные переживания, когда оставляли дорогие места, связанные с их детством и молодостью, наверное, хорошо помнят, какая гнетущая тоска давила их сердце. Осознание своего одиночества угнетало их тоскующую душу. Они могли находиться среди тысяч людей, но чужих и далеких для них. Яков переживал такое переживание в пустыне. Измученный далекой дорогой и тяжестью дня, он лег на земле, подложив под голову камень и уснул сном усталого молодого человека.